там, где небо и звезды горят, там, где солнце заходит и наступает закат. Уверен, мы вместе с тобой будем раз навсегда. Ты дай мне то, что любая не сможет точно отдать. Точно отдать. Я терпел очень долго, чтобы встретить тебя. И даже думать не посмею тебе изменять. Ты мой мир, помни об этом каждый миг. Да, я не мог один дышать. Жажда любви, мой идеал. Ту, что так долго искал. Ту, что так долго просил. Ту, о которой так долго писал. И не представлю даже дня без тебя никогда. Если потеряю тебя, то потеряю себя. Ты моя вера, надежда, любовь. Чтобы тремя очагами оберегать и доброй душой. Мне когда пофиг на ритмы, лишь бы ты услышала треки. В ту же секунду бы стало понятно, какой со мной человек. Ты там, где небо и звезды горят, там, где солнце заходит и наступает закат. Уверен, мы вместе с тобой будем раз навсегда. Ты дай мне то, что любая не сможет точно отдать. Точно да. И да, это не сон, не сон, не сон. И да, я наконец влюблен, влюблен. Уехать далеко бы с тобой, где нас не найдут. И сами одни мы построим семью. И ты мне стала больше, чем родная. В тебе не осталось загадок, но всегда есть тайна. И я позволю сохранить тебе тот старый файл, чтобы удалить его и заново поставить таймер. Твоя улыбка — это нечто. Знай, я готов уже наблюдать за ней хоть вечно. Новый и новый день, полный бредовых идей. Но мне так нравится, когда ты рядом, чувствую себя сильней. Ты мне открыла двери в счастливый мирок. И никому не расскажу наш обыденный адресок. Там только ты и я. Еще и детская пустеет в доме. Но через пару лет уверен, нас будет трое. Это не сон, не сон. И да, и наконец влюблен. Влюблен. Уехать далеко бы с тобой, где нас не найдут. Где нас не найдут, да. Ты там, где нет. И звезды горят, там, где солнце заходит и наступает закат. Уверен, мы вместе с тобой будем раз навсегда. Ты дай мне то, что любая не сможет точно отдать. Точно отдать. И да, это не сон, не сон, не сон. И да, я наконец влюблен, влюблен. Уехать далеко бы с тобой, где нас не найдут. Где сами одни мы построим семью. И да, это не сон, не сон, не сон. И да, я наконец влюблен, влюблен. Уехать далеко бы с тобой, где нас не найдут. Где сами одни мы построим.